Нина Ахминеева. Боярышня. Книга третья. Глава рода. Продолжение. Глава первая. В роскошном холле особняка было тепло и тихо. Взяв у меня шубку, молчаливый дворецкий низко поклонился и пошел прочь, унося вместе с верхней одеждой обо. Провожая глазами слугу, я про себя чертыхнулась. Растяпа. Вот что стоило проверить новое платье на наличие карманов? На плечо зверька не посадишь. Графиня однозначно не оценит присутствие грызуна за столом. Придется сидеть на деловом обеде без прикрытия. Надеюсь, если что-то пойдет не так, то лопоухий друг сможет помочь удаленно. «Александра, не беспокойтесь. Диалог с Ольгой Павловной возьму на себя», — пообещал адвокат и подбадривающе улыбнулся. «Хорошая новость. Но почему же на сердце так неспокойно?» Заметив боковым зрением движение, я быстро обернулась. К нам бесшумно приближалась девушка в черном платье и с белоснежной наколкой на волосах. Подойдя, она низко поклонилась. «Господа, прошу вас пройти со мной», — тихо попросила, не поднимая головы. Взяв под руку Кони, я вместе с ним последовала за сопровождающей. Войдя в большое светлое помещение, девушка усадила нас за длинный стол, друг напротив друга. «Госпожа сейчас подойдет», — прошелестела служанка и беззвучно удалилась. Я скользнула взглядом по столешнице. Сервировка на три персоны. Значит, других приглашенных нет. Гости уже за столом, а хозяйка где-то бродит. Рук не предложили помыть, прислуга зашуганная. Госпожа графиня изволит чудить? Впрочем, мир чужой, выводы делать рано. На званых обедах здесь еще не была, сравнивать не с чем. «Дом нашпигован артефактами», — внезапно сообщил Бо. «В основном следящими, но есть и другие, находятся в спящем режиме. Без непосредственного контакта их назначение не определю». «Спасибо, учту». «Добрый день», — послышался мелодичный женский голос. К столу не подошла, подплыла стройная белокурая женщина в элегантном черном платье. Всего на секунду наши с ней взгляды встретились. «Стерва. Холодная, расчетливая стерва. С чего вдруг Кони решил, что эта женщина согласится помочь просто так?» Поднявшись со стула, Анатолий Федорович галантно коснулся губами пальцев хозяйки, протянутых ему для поцелуя. «Рад встрече, Ольга Павловна. Вы, как всегда, прекрасны», — заметил мужчина, помогая графине устроиться во главе стола. «А вы все такой же льстец», — женщина довольно улыбнулась. Расстелив на коленях салфетку, с откровенным пренебрежением обратилась ко мне. «Я так понимаю, вы и есть та самая Александра?» «Боже, дай мне терпение». Промолчав, я мило улыбнулась. В этот момент в столовую вошли слуги с подносами и полностью завладели вниманием хозяйки дома. Кивком поблагодарив обслужившую меня девушку, я взяла вилку. Салат выглядел аппетитно, но чего-то резко замутило. Украдкой принюхавшись, вычислила причину — духи хозяйки дома. Это их тонкий аромат с цветочными нотками вызывал тошноту. «Понятно, уйду, как и пришла, голодной». Отпив воды из бокала, сделала вид, что ем. Тем временем Ольга Павловна принялась расспрашивать столичного юриста о каких-то аристократах и светской жизни в Москве. Анатолий Федорович охотно отвечал. Одно блюдо сменяло другое. Графиня с удовольствием общалась с Кони, смеялась над его остроумными шутками. Втайне радуясь, что меня не трогают, я медитировала над нежнейшей рыбой. Тошнило меньше, но, увы, ни кусочка проглотить не смогла. Горячее сменил десерт, в животе заурчало. Наконец-то проснулся аппетит. Захотелось попробовать восхитительное пирожное. Вдруг помолвочное кольцо сдавило палец. Нагрелось. Что за ерунда? Не показывая удивления, положила ложечку на стол. Артефакт на руке моментально успокоился. И тут мне в пятую точку вонзилась игла. Вскрикнув от неожиданности, я дернулась. Тарелка с десертом шлепнулась на пол. «Саша, внимание! Засек активацию двух артефактов. Один твой, второй местный. Его свойства определить пока не могу», — прозвучал в голове напряженный голос ушастика. По спине пробежал холодок страха. «Отравить меня невозможно, но Троекурова-то об этом не знает. Но к чему такие сложности? Если яд в еде, то зачем еще и колоть-то? Да и зачем ей моя смерть? Нет, наверняка тут что-то другое». «Або, мне ткнули иглой в ягодицу. Постарайся разобраться, зачем». «Работаю». «Александра, что случилось?» — встревоженно спросил дворянин. «Не берите в голову, Анатолий Федорович. Юные девушки гораздо на выдумке. Должна отметить, что подобный способ привлечь к себе внимание не нов. Прикоснувшись к руке мужчины, с сарказмом заметила графиня. Вот же гадина. В столовой повисла гнетущая тишина. Тенью мелькнула служанка. Заменив мне столовый прибор, исчезла, словно ее и не было. «Милочка, если не секрет, где вы получали образование?» — поинтересовалась графиня Троекурова, демонстративно осматривая мою зализанную прическу и скромное дешевое платье. Я выпрямила спину. «Ольга Павловна, благодарю вас за интерес к моему прошлому. В нем ничего нет примечательного. С 10 лет жила в закрытом пансионате мадам Тюсон. Вернулась совсем недавно и стала главой боярского рода». «Мадам Тюсон?» «Пребывание в подобном заведении объясняет и ваш внешний вид, и манеры», констатировала с издевкой графиня, намеренно провоцируя скандал. «Коня ошибся, приведя меня к этой суке. Работать с ней не стану. Унижать себя не позволю. У этой твари явно что-то на уме. Пора отсюда валить». Предупреждающе глянула на играющего желваками Анатолия Федоровича, дав понять, что вмешиваться не стоит. «Ольга Павловна, вы умная, красивая, утонченная», перечислила я задумчиво. «Будем считать, что 1 очко в свою пользу заработали. Вы наблюдательны», — самодовольно обронила дворянка. «Ага, но кроме наличия наблюдательности, у меня еще нет проблем со слухом и логикой. Мигера не просто так расспрашивала адвоката о Москве. Она грезит этим городом, сожалеет, что живет здесь, а не там. Ударю по больному. И нет, мне не стыдно». Стараясь лишний раз не шевелиться на опасном стуле, я сделанным сочувствием поинтересовалась. «Почему прозябаете в провинции? Отчего не блистаете в высшем свете столицы?» Лицо дворянки превратилось в восковую маску. Понимая, что удар достиг цели, я добила вопросом. «Недостаточно хороши для московских аристократов?» Графиня Троекурова стремительно покраснела, скомкав салфетку, процедила. «Ваш намек отвратителен. Суд меня оправдал. Уехала я из Москвы по собственной воле, и в этом городишке пользуюсь таким уважением, которое вам и не снилось». Ни хрена себе новости. Графиня была под следствием? И в чем же ее обвиняли-то? Вдруг Анатолий Федорович встал из-за стола. «Ольга Павловна, вы меня сегодня неприятно удивили. Полагаю, обед пора заканчивать. Благодарю за угощение». Подойдя ко мне, протянул руку. Встав, я вместе с мрачным мужчиной покинула столовую. Хозяйка дома так и осталась сидеть за столом. Забрав у дворецкого шубку, я быстро оделась. Выйдя на свежий воздух, опустила руку в карман, погладила зверька. «Саша, я разобрался в характеристиках артефакта. Предназначен для определения магических способностей и анализа крови. А твое кольцо отреагировало на начинку десерта. Тебе хотели подавить волю и развязать язык». «Охренеть». Графиня Троекурова. Перепуганная служанка жалась к стенке. Задыхаясь от гнева, Ольга Павловна сидела за столом и скручивала жгутом салфетку. Она понимала, еще немного, и окончательно утратит контроль над собой, так же, как в тот злополучный вечер. «Нет, я не хочу на каторгу». Скались, как бешеная собака, менталистка схватила бокал, с нечеловеческой силой сжала. Тонкое стекло лопнуло, осколки впились в кожу. Не ощущая боли, женщина завороженно наблюдала, как алые ручейки стекают по руке. Вид собственной крови потихоньку остудил воспаленный разум. Облизнув пересохшие губы, графиня с мазохистским удовольствием вытащила осколок из раны. Замотав измятой тканью порезанную ладонь, истерично расхохоталась. «Надо же! Из-за малолетней гадюки сорвалась! Вовремя конь ее увел! Вовремя!» С усилием поднявшись, Ольга Павловна покинула столовую. Не реагируя на шарахающихся от нее слуг, хозяйка дома прошла в свои покои. Войдя, сразу же направилась в ванную. Распахнув настенный шкафчик, вытащила темную банку. Вытряхнув на ладонь 3 желтых пилюли, закинула их в рот, запила водой прямо из-под крана. Постояв недвижимо несколько минут, менталистка вернула сосуд с лекарством обратно. И постарушачьи волоча ноги побрела в комнату. 3 года без приступов, еще и начался в присутствии кони. «Боюсь, адвокат догадался, что я его тогда обманула». Графиня опустилась в мягкое кресло. «Даже если и так, Анатолий Федорович слишком порядочен, чтобы поднимать ту грязную историю. Да и пересмотр дела ударит по его репутации. Нет, его можно не опасаться». Упершись затылком в спинку, женщина смежила веки. Убойное психотропное подействовало. Сердце больше не грозило выломать грудную клетку. а жажда убивать пропала окончательно. Придется опять сидеть на препаратах, глушащих агрессию. Плохо, тупею от них. И чем эта серая мышь меня так довела? Мысли текли вяло, сознание путалось. Ольга Павловна широко зевнула. Жаль, что проверка сорвалась. Надо артефакт проверить. Нет, не сейчас. Выключает. Кровь никуда не денется. Позже посажу девку на поводок. Графиня положила голову на подлокотник и тотчас захрапела.